Александр, вот ты человек военный. И не просто военный, а который связан с определенными кругами, которые начинают что-либо, либо что-то заканчивают. Планируют и заканчивают. И поэтому как не тебе знать или предполагать, либо прогнозировать те события, которые могут произойти, исходя из жизненного военного опыта. Вот давай коснемся того, что сейчас, на твой взгляд, происходит на Украине. В Украине идет специальная военная операция, конкретно озвучена верховным командующим России там, Владимиром Владимировичем Путиным. Вот, ее так назвали, обозначили его цели, в кавычках, на самом деле обозначили задачи, денацификацию и демилитаризация – это всего лишь задачи. Вот, и, естественно, противоположная сторона делает все, чтобы эти задачи выполнены не были. То есть мы видим, что дезинфекация наоборот пошла, нацификация, потом народ Украины сплотился под лозунгами, не будем говорить, какими, мы все прекрасно знаем. Да? Вот, мы видим, что милитаризация прошла, милитаризация государства, а не демилитаризация. В общем, все. И вот теперь представьте, если бы мы озвучили цели этой кампании или спецоперации. Естественно, враг бы, косню бы лег, враг, чтобы мы этих целей не достигли. Mm-hmm. Косню бы чьими? Конечно, украинского народа, да, и, конечно, русского народа, да, то есть единый народ. И вот сегодня упоминалось, допустим, да, там, по переписи населения, да, в Ставропольской губернии еще до революции, то, что вот население губернии большинство составляет русские. И в скобочках великороссы, малороссы и белоросы. Вот кто такие русские. Единый народ, да. Да, единый народ. Она сейчас делит там украинцы, белорусы, собственно, русские. Да, тут в этом плане великий могучий русский язык. Угу. Ты кто? Я белорус, ты кто? Я украинец, ты кто? Я волокчанин, ты кто? Я рязанец, ты кто? Я московит или еще по-другому. Угу. Москвич. Ты чей? Или вот, ты какой? Ты чей, да, русский. Ты какой? Я русский. Понимаешь, что у нас есть русские башкиры, русские чеченцы, ну, да. Русская мордва, там, кто угодно, меря, чуди, все, они вы чьи? Мы русские. Вы какие? Мы русские. Понимаете, вот это русский, это как синоним северный. Вот объединение, западная культура, светлый, да, белый. Да. Получается, есть по месту проживания, есть по роду, есть по губернии, а есть обобщающие. По духу, по разуму, да, по уму человека. Вот смотри, любое действие я всегда рассматриваю на четырех уровнях. Человеческий уровень, когда все понятно, это выживание, это прокормить и так далее. Дальше это уже малое общество, семья и так далее. Еще больше это осмысление, это уже державы и совсем большой это мир. Вселенский, вот, да. Вот поэтому спецоперация, вот это военное действие на всех четырех уровнях. Простому человеку понятно, война. Да. А вот давай повыше теперь поднимемся. Ну, если повыше, это, я уже сказал, мировая война, это, которая приводит к смене общественно-политической формации. Завоевательные походы Александра Македонского никто мировой войной не назвал. Угу. Потому что, хотя бы было огромное, и народов было. И монголо-татарское так называемое нашествие тоже никто не назвал мировой войной. И наполеоновские войны никто мировой войной не назвал. Назвали мировой войной, Первую мировую войну назвали войной 1914-1918 году, потому что она привела к смене общественно-политической формации, возникновению в Первом мире социалистического государства. Ну и распаду империи. Да, и распаду империи. Вот. Соответственно, Вторая мировая война явила практически то же самое, то есть уже вместо одного соцгосударства блок соцгосударств, был блок стран капитализма, и третий блок – это страны присоединения, которые, кстати, вот этих двух противоборств, двух блоков социализма все и присоединялись или к блоку кап стран, или к блоку стран социализма. Вот, и война эта длилась, так называемая холодная война, там, начавшись с Кореи, допустим, там, или уже потом дальше пошло, поехало и Вьетнам, и Афганистан, эта война явила нам в 1991 году поражение системы социализма, установление однополярного мира. И кажется, однополярный мир-то восстановлен. А что ж так плохо? Там все, что плохо. Рыночная экономика, цифровизация, все в шоколаде. Почему не так? Почему войны не прекратились? Почему Югославию разорвали? Почему Ливию оккупировали американцы, уничтожили режим Каддафи? Почему Ирак? Вот, что это такое? Все же одинаковые, все за рыночную экономику. Давайте, ребята, да? А получилось то, что получилось. Все вроде равны, но есть кто-то равнее. Да. То есть, а получилось почему? Потому что существует мировой гегемон. Потому что кто-то считает себя выше других, кто-то считает себя достойнее пользоваться теми благами, это уже прямо вот на том уровне производит человечество. И поэтому, когда спрашивают, а что сейчас идет, да, вот там 24 февраля началось в 2022 году, и, ребята, это начало Четвертой мировой войны. Это еще не война, это только начало, это спецоперация, как ее как назвали, да. Потому что если взять холодную войну, это образное название. Да, даже в кавычках пишут холодная война, я да? Понял тебя. Третья мировая. Но она шла и во Вьетнаме, и в Корее, и в Афганистане. Очаги вспышки. И народно-освободительное движение в Африке, и Латинской Америке, это тоже холодная война мировая. Но, извините, люди гибли сотнями и тысячами. Вот. И теперь вопрос. Когда? Чем сердце успокоится? Загадывай. А чем это будет? Успокоится? Так вот буквально, да, вот, чтобы понять. Значит, скажу, это смена общественно-политической формации. Когда эта смена, а что для этого нужно? То есть мы уже имели все формы. Однополярный мир, и двухполярный мир, и трехполярный мир. Остался только что многополярный мир. То есть когда исчезнет гегемон. То есть все когда должны быть исчезнет, стать равными, да? Да, страна, которая будет доминировать в мире. Давить всех. Которые будут давить. Мы не называем эту страну, мы все прекрасно замочили. Ну, пальцами не показываем Америку. Да, пальцами не показываем. Зачем? Поэтому в этой войне заинтересованы, в общем-то, все народы мира. Почему все нормальные мировая? Люди. Все нормальные люди заинтересованы, чтобы никто никем не понукал. Чтобы никто не говорил там в Украине с Польшей, а вы проамериканская страна, не про западные. Эти две страны проамериканские. Это Междуморье, которое отделяет Западную Европу от... Ну, России от Востока. Границы есть. Да, для чего? От моря до моря, между морем, от Балтики до Черного моря. Для чего это надо? Американцам надо для того, чтобы уничтожить Европы. Не Европу, а Европы. Своего экономического конкурента. Потому что в условиях дефицита сырья и ресурсов, да, это для Америки это конкурент номер один. Mm-hmm. Все. Поэтому заинтересована США в том, чтобы Россия сделала своими костьми и костьми и кровью их украинцев делают, да? Угу. Разводить Европу заинтересованно. Что они для этого сделали? Все, что нужно, начиная от подрыва Северного потока, заканчивая вооружениями, санкциями, да, которые бьют же, опять же, по Западной Европе. Да? Ну, да. Вот все, что мы имеем. Поэтому, скрыл подоплеку. Да, ясно. Вот все. Ну, вот примерно, она, тогда как, она и закончится. Примерно сколько? Год, два, как там? Потом? Я не могу прогнозировать. Понятно. Я скажу так. Время у Бога есть. Времен много. Имя. У Бога, у Бога есть имя. Имя этому время. Время. Только оно, время, способно нас сделать такими, какими мы должны быть к этому времени, к этому моменту. И только оно расставляет все на свои места. Только время позволяет нам, пройдя время, можем оглянуться и посмотреть, чтобы через какое-то время. Вот это время Бог. Ясно. Мы не можем Богом распоряжаться. Благодарю. Мы не можем распоряжаться временем. Да. Благодарю. Мудро. Да. Благодарю. Быть добром. Быть добром.